Глава 5. Рен. Рен сквозь обломки мчалась к своей семье, рубя всех, кто попадался ей на пути. И сил ей придавала мрачная решимость. Она запнулась лишь раз, когда ее товарищи пали под вражескими мечами. Верлантийские солдаты с заостренными ушами и черными позолоченными шлемами, скрывавшими большую часть их лиц, сражались анонимно и неустанно, будто и не прилагая особых усилий. Словно обладали нечеловеческой мощью. Возможно, так оно и было. Темные эльфы всегда считались чудовищами, о которых никто не хотел говорить. Рен прежде не видела верлантийцев, и ее поразила их красота. Даже облаченные во вражеские доспехи и орошенные кровью ее народа, они каким-то образом оставались неземными и притягательными. Рен их ненавидела. Обаятельные чудовища. Вот их суть. Безжалостные, не оставляющие надежды на спасение. Им не мешали никакие чувства. Толпу в часовне они рассматривали только как жертв, которых нужно одолеть. Рен постаралась не отвлекаться на крики своего народа и сосредоточилась на оружии в руках. Она не была бесполезной, как и воины ее отца, превосходившие противника количеством. С вторгшимися остроухими чудовищами они сражались, не щадя себя. Жителей драконьих островов всегда называли варварами и дикарями. И сегодня они с превеликим удовольствием приняли этот титул. Они кричали, нанося удар за ударом, боролись, невзирая на полученные раны. Их боевой клич подстегнул Рен, ее кровь закипела, и она начала пускать стрелы влево, вправо и в центр, пока Роуэн прижимался к ней спиной. Она ни разу не промахнулась мимо цели и от этого испытывала мрачное удовлетворение. Несколько верлантийских солдат пало, или, по крайней мере, взвыло, когда ее стрелы пронзили их плоть. Притаившаяся внутри нее жестокая сущность жаждала крови и мечтала, чтобы ей хватило времени уничтожить всех чертовых монстров, когда она доберется до тронного зала. По каменному помещению эхом разносились крики и звон металла. Она бросила взгляд в сторону помоста, где ее родители отбивались от нескольких солдат. По спине Рен пробежала волна страха. Бритты с ними не было. С колотящимся сердцем она оглядела комнату. Грудь вздымалась от нарастающей паники. «Где ее сестра?» «Успокойся. Наследницу они бы защищали ценой собственной жизни». В воздухе просвистела стрела, и Рен пригнулась. Та вонзилась в поцарапанную деревянную дверь позади. Роуэн схватил Рен за талию и развернул. «Нашел Бриту!» — выпалил он. «Под столом!» Рен тут же обратила внимание на стол, заваленный свадебными подарками. Одна из завернутых в бумагу коробок упала на пол, явив содержимое. Изящные серебряные подсвечники и украшенные драгоценными камнями кубки. Судя по мастерству изготовления, подарок с юга. Под скатертью мелькнула маленькая ручка, выскользнула и затащила под стол один из увесистых подсвечников. Молодчинка! Брита знала, что при себе нужно иметь хоть какое-то оружие. Маленькая девочка выглянула, и ее глаза расширились от ужаса. Рен должна ее вытащить. Бормоча ругательства под нос, она двинулась к столу, но тут в помещение вбежало еще больше эльфов. Их численность выросла почти вдвое. Они кишели повсюду, занимали все место, их как будто даже не становилось меньше. Рен начала осознавать чудовищность ситуации, в которой она очутилась. Все ужасно. Скорее всего, все, кого она любила, не выберутся отсюда живыми. «Не смей так думать. Ты выберешься вместе с Бритой. Ты должна». Рен стиснула зубы и продолжила сражаться, прокладывая путь к младшей сестре. Она выругалась, когда эльф клинком полоснул ее по плечу и выронила стрелу. Роуэн лишил этого солдата жизни, а Рен, зажав кровоточащую рану, направилась к Бритте. Ее младшая сестра, разинув рот, смотрела на бойню. И Рен с каждым мгновением все больше изумлялась тому, какой маленькой и дрожащей была Бритта. Ей не исполнилось еще и 7 лет. Она, широко раскрыв зеленые глаза, впитывала ужасы, с которыми ей не следовало бы сталкиваться в таком юном возрасте. Рен и Роуэн, наконец, расчистили путь к Бритте. По щекам девочки потекли слезы. Рен опустилась на пол и забралась под скатерть. Ее младшая сестра вскрикнула и попятилась. «Все в порядке, Брита», — прошептала Рен. «Это всего лишь твоя сестренка. Не бойся». Брита закрыла уши руками и начала раскачиваться. У нее вот-вот начнется приступ паники. Рен отложила лук и медленно подвинулась к сестре. Вытерла окровавленные руки о свое платье и вытянула их с ободряющей улыбкой. «Иди сюда, я здесь». Она осторожно коснулась поцарапанного колена Бриты. Ее сестра вздрогнула и перестала раскачиваться. «Все хорошо, малышка», — промурлыкала Рен. «Это всего лишь я». У девочки задрожала нижняя губа, и она бросилась в объятия сестры. Бриту сильно трясло, и Рен, прижав ее к груди, изо всех сил старалась не зарыдать. «Тише, малышка», — бормотала она, поглаживая сестру в попытках успокоить. Раньше это не особо помогало, но вдруг получится на этот раз. «Все в порядке, мы выберемся отсюда. Просто сосредоточься на дыхании». «Нужно уходить», — напомнил Роуэн. Его силуэт едва виднелся из-под стола. Он был прав, им нужно уходить. Кто-нибудь скоро их обнаружит. Рен приподняла скатерть и изучила разрушенный тронный зал. Вокруг царил абсолютный хаос. Роуэн сражался, отвлекая внимание солдата на себя, чтобы тот не обнаружил прячущихся за его спиной королевских особ. Рен еще никогда так не гордилась своим будущим мужем. Он вскрикнул, когда эльф ранил его в бок, и ей пришлось отвернуться. Роуэн выигрывал время, чтобы она могла составить план побега, а не беспокоилась о нем. Тут ее взгляд зацепился за знакомую шевелюру — Анака. Она умело орудовала любимыми клинками с двусторонними лезвиями. Ее темные волосы выбились из украшенной драгоценными камнями сетки и торчали во все стороны. При виде того, как мама выкладывается на поле боя, Рен ощутила гордость. Даже имея взрослую дочь, она не потеряла хватку. Рен ни разу за свои 19 лет не думала о матери, как о слабой женщине. Невзирая на шрамы, нежный голос и спокойный характер. С такой силой приходилось считаться. Анака расправилась со своим противником и развернулась, чтобы дать отпор следующему нападавшему. Но всего через мгновение ее грудь пронзила стрела. Рот ее открылся в беззвучном крике, и самодовольный солдат сбил ее с ног. Король Освин дрогнул, когда его жена рухнула на каменный пол. В первые секунды он беспомощно наблюдал за тем, как его любимая лихорадочно пыталась втянуть воздух, а затем набросился на врага с нескрываемой яростью. «Ма!» — хотела позвать Рен, но резко закрыла рот, потому что голову начала поднимать Брита. Малышка разразилась рыданиями, и Рен прижала сестру лицом к груди. Брите не нужно видеть свою мать такой. «Вставай!» На краткий миг какофонию заглушил душераздирающий вой. Ее отец кричал и ревел. Он рубил и кромсал каждого верлантийского солдата, вставшего на его пути к Анаке. Но было слишком поздно. С каждой секундой жизнь из ее глаз утекала все стремительнее. Она сомкнула и разомкнула веки в последний раз и, наконец, ушла. Рен обнимала Бриту и раскачивалась взад-вперед. Горе угрожало захлестнуть ее. Звуки в помещении стали тише, а вскоре и вовсе превратились в белый шум. Она слышала лишь биение собственного сердца. Ее мать убили, ее милую, добрую маму. Отомсти за нее. Она покачала головой и крепче прижала сестру к себе. Если Рен не выведет отсюда Бриту, то жертва ее матери окажется напрасной. Необходимо придумать, как выбраться целыми и невредимыми. Рен задвинула горе и переживания в дальний угол сознания. Времени на осмысление происходящего не было. Да и эмоции делали ее слабее и медлительнее. Рен требовалось позаботиться о сестре, защитить ее от врага и уберечь от душевной боли после всего, свидетелем чего она стала. Малышке незачем хранить в памяти подобные ужасы. Роуэн уложил своего последнего противника и посмотрел на Рен. Ему удалось расчистить путь для их спасения. Пора уходить. «Мы собираемся бежать, малышка», — прошептала она на ухо Брите, выкарабкиваясь из-под стола. «Не открывай глаза». Сестренка обхватила ее сильнее. «Не оставляй меня!» «Никогда!» — рьяно выпалила Рен и поднялась на ноги с Бритой на руках. Малышка почти ничего не весила. «Идем!» Роуэн бросился вперед, а Рен следовала за ним по пятам. Они мчались по обломкам к ближайшему коридору. Волосы у нее на затылке встали дыбом, и она посмотрела налево, встретившись взглядом с отцом. Время остановилось. В его темно-карих глазах, казалось, читались все его чувства. Страх, ярость, боль, чувство вины, любовь. Любовь к ней, любовь к Бритте. Король открыл рот, словно намереваясь попрощаться или попросить Рен присматривать за сестрой, но меч противника проткнул его живот, и слова застряли у него в горле. Король упал на колени и, прежде чем рухнуть на пол, улыбнулся ей в последний раз. Рен едва не закричала, по ее щекам потекли слезы. Она таращилась на тело своего отца, и ее шаг замедлился. Это все не по-настоящему. Она не могла одновременно потерять и маму, и папу. «Быстрее, Рен!» — скомандовал Роуэн. Ноги будто увязли в грязи. Ей не удавалось отвести глаз. Будущий муж схватил ее за запястье и потащил за собой. Сильно стиснул пальцы и настойчиво потянул вперед. А ей думалось, вдруг, если закрыть глаза, все закончится. Наверняка ей просто снился кошмар. «Сестренка!» — прошептала ей на ухо Бритта. «Ты плачешь?» Рен вышла из оцепенения. Дрожащее тело сестры вынудило ее вырваться из смыкавшегося кольца боли. Она проглотила рыдание и прижала Бриту к себе сильнее. Стоило им войти в задымленную часовню, где можно было укрыться, и Рен снова ускорила шаг. Ей требовалось присматривать за Бритой. Это стало ее долгом и главной целью. Роуэн отпустил ее запястье и атаковал солдата, появившегося из мрака. Эльф поступил опрометчиво. Рен даже не споткнулась. Несколько мгновений показались часами, но им все же удалось беспрепятственно пересечь часовню. Роуэн расчищал им путь, устраняя любую угрозу. Он одолевал противников с яростной решительностью. Вера в то, что у них получится бежать, укрепилась. В сердце Рен теплилась надежда. Они и правда приближались к выходу. Рен следовала за будущим мужем сквозь плотную завесу дыма и пыли. Жертва, которую принесли ее родители, была не напрасна. Они выберутся. Она сможет спасти сестру. Вдруг слева от Рен возник темный эльф и занес свой меч. Он замахнулся, и Рен оцепенела. Вот как все закончится. Она по глупости оставила свой лук под столом. Девушка накрыла Бриту своим телом. Да и на таком близком расстоянии ей, вероятно, не удалось бы выпустить стрелу. Она подвинулась так, чтобы закрыть сестру своим телом, и закрыла глаза, ощутив удивительное спокойствие. Были способы умереть и похуже. Но сверкающий коварный металл так и не обрушился ей на голову. Рен открыла глаза. Между ней и солдатом встал Роуэн. Он принял удар на себя. Она вскрикнула, увидев кровавое месиво. Меч пронзил его грудь. От такой травмы спасения не существовало. «Нет!» — завопила она. Мужчина, собиравшийся стать ее мужем, вытащил меч, словно тот не нанес ему особого вреда, рванул вперед и быстро расправился с удивленным солдатом, желавшим ее прикончить. Роуэн скривил рот в зверином оскале, прижал руку к ране и начал толкать Рен вперед, пока вся троица не добралась до выхода. Затем Роуэн споткнулся и упал на колени. Ноги Рен подкосились, она отпустила Бриту и рухнула на пол, чтобы осмотреть повреждения, нанесенные мечом верлантийского солдата. Лезвие не задело сердце Роуэна, но он потерял слишком много крови. Ему пришлось вынести слишком много ударов. Рен дрожащими руками зажала рану Роуэна. «С тобой все будет хорошо», — выдавила она. Слезы текли по ее щекам. «Осталось совсем немного. Ты можешь встать?» Он схватил ее правую руку и приложил к своей щеке. «Любовь моя, тебе нужно оставить меня». «Нет», — качала головой Рен. «Мы не можем». «Рен, не говори со мной таким тоном», — отрезала она. Ее нижняя губа задрожала. «Ты не умрешь!» Он, хрипя, ухмыльнулся и закашлялся. «Что за упрямец? Посмотри на меня!» Рен перевела взгляд с раны на лицо дорогого ей человека. «Уходите!» — выдохнул Роуэн, нащупав левую руку Рен и посмотрел перед собой невидящим взглядом. Она слишком сильно сжала его пальцы. Ее темноволосая, прекрасная родственная душа, прирожденный пловец с глазами цвета карамели, превратился в ужасное кровавое месиво. Это неправильно. Все это было неправильно. «Забирай Бриту и уходи». Рен печально покачала головой. «Я не могу оставить тебя. Мы с Бритой понесем тебя. Мы можем». «Уходите!» «Роуэн!» «Черт возьми, женщина, ты хочешь, чтобы нашими последними словами стала первая супружеская ссора?» Перебил он ее. Даже в такие минуты его не покидало чувство юмора. Рен заплакала еще сильнее, смутно осознавая, что к ней прижимается сестра. И от этого зарыдала только громче. «Почти супружеская!» прошептала она, пытаясь пошутить. Роуэн повернул голову и поцеловал ладонь ее правой руки. «Может, это и не по закону, но ты жена моего сердца. Я всегда буду любить тебя, Рен». Начала плакать Брита, и вскоре едва слышимые всхлипы превратились в вой. Роуэн обратил свое внимание на маленькую девочку и тепло улыбнулся ей. «Все в порядке, сестренка. Скоро увидимся». Рен шмыгнула, когда Брита отпустила ее и обняла Роуэна. Взгляд стекленеющих глаз мужчины смягчился, и он стиснул руку Рен со всей силой, которая у него осталась, а ее было совсем немного. «Я-то думал, что меня невозможно обнимать из-за вони, Брита». Ее сестра фыркнула. «От тебя все еще несет рыбой». Он усмехнулся, но тут же раскашлялся. «Подозреваю, это у меня в крови». Он запечатлел поцелуй на макушке Бриты, и Рен чуть отстранилась. «Мне нужно, чтобы ты была храброй, малышка, и ты должна присматривать за своей сестрой. Сможешь это сделать?» Бритта кивнула и разорвала объятие. Ее платье пропиталось кровью. «Хорошо. Будь славным маленьким драконом». Брита отодвинулась и прижалась лицом к боку сестры. Рен не знала, как жить дальше. Ее будущее умирало прямо у нее на глазах. «Я не знаю, как уйти», – прохрипела она. Роуэн мягко улыбнулся ей. Его зрачки сильно расширились. «Встаешь и уходишь, вот и все». «У меня нет сил». «Сильнее тебя я никого не знаю. Вот почему я люблю тебя. А теперь оставь меня. Спаси свою сестру и себя». «Мы не прощаемся», – настаивала она, отчаянно желая поверить собственным словам. «Ни за что! Я люблю тебя! Мы еще увидимся и скоро!» «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Роуэн, явно солгав. Он вновь закашлялся, и изо рта его брызнули капли крови, отчего решимость Рен ослабла. «Иди!» — снова велел он и отпустил ее руку. Она подхватила Бриту на руки и заставила себя встать, хотя ноги у нее дрожали. «Я вернусь!» — пробормотала она. «Буду ждать». Рен послала ему воздушный поцелуй, затем развернулась на каблуках и побежала по темному коридору с сестрой на руках. Каждый шаг, который она делала, казалось, отрывал еще один кусочек от ее сердца. «Мне жаль, сестренка», – прошептала Брита, шмыгая. Рен облизнула губы и поцеловала девочку в макушку. «И мне». Этим вечером она потеряла любовь всей своей жизни и родителей. Но это далеко не все. Она крепче прижала Бриту к груди. У нее осталась сестра.